Леший. Путь проклятых. 1. Твою мать. Меня развернуло потоком воздуха, без возможности медленно планировать. Я летел, кувыркаясь в воздухе. Зря я в свое время с парашютом не прыгал. Черт его знает, как свое тело в норму привести. Да и какая разница. Земля далеко внизу, а у меня не работает блаженный. Доспех от такого удара точно не спасет. Так, что у меня с очками? Уровень 85, итого 21 очко характеристик и 6 свободных очков умений. Что из умений меня может спасти? Черт, как же холодно. Так, быстро. Времени нет. Нам нужен какой-нибудь полет. Что есть в моей ветви развития? Не то. Это что? Кажется, добавились новые умения, которые я раньше не видел. Бестелесность нет, не выход. Из-под земли потом не выберусь. Ну же, стоп. Какого черта я в воле копошусь? Где тут на интеллект заклинания? Не то. И снова нет. Да что такое? Вот. Планирование. Активное умение. Активируется волей. Позволяет вам зависнуть в воздухе. Время действия зависит от параметра интеллект. Откат 8 минут. Уровень умения повышается вручную. Все очки характеристик в интеллект. Купить, улучшить. О, теперь умение эволюционировало в полет и позволяет летать. Время зависит от параметра интеллект. Интересно, если я на этой скорости его использую, мои внутренности не превратятся в месиво. А что, есть выбор. Если не применю, точно хана. Голова кружится. Ноги живут своей жизнью, тошнота подступает, а в ушах свист. Твою мать, я полностью дезориентирован. Штопор, пришло в голову название такого падения. Помнится, один знакомый говорил, что это смерть парашютиста. Черт, что делать? А что бы на моем месте сделал Супермен? Я вытянул руку кулаком вперед, стараясь вытянуться в струнку, но вместо спокойного полета, получил новый виток вращений. Очки с глаз давно слетели, и смотреть стало практически невозможно. Сузив глаза на максимум, я напряг все свои мышцы, вытянул левую руку, развел немного ноги, для лучшей борьбы с воздухом. Блин, я и не думал, что воздух такой разный. Потоки его врезаются в тело, заставляя вертеться. Я постарался собраться, и прижал подбородок к груди, чтобы голова была чуть ниже тела, и даже что-то получилось. Теперь меня вертит вокруг своей оси, но приближающуюся землю я вижу постоянно. Очень плохо, но вижу. А если? Третий глаз. Очертания земли стали различимы. Вот только есть нюанс. Туман. Грибанный туман. Так, сейчас, рано. Нет, пора. Полет. Тело резко зависло в воздухе. Вопреки моим ожиданиям, это умение было не площадкой, на которой ты стоишь, а просто твое тело становится невесомым. На 3 секунды. Твою мать. Я слишком рано использовал умение. До земли оказалось еще далеко. Мне конец. Доспех. Бгорд. Гад. Не знаю, что происходит, но ты мне за все ответишь. А сейчас помоги же мне. Земля приблизилась слишком быстро и оказалась очень твердой. Я почувствовал хруст в позвоночнике и потерял сознание. Придя в себя, я не смог определить, сколько времени прошло. Проклятый туман закрывал солнце, мешая понять его расположение. Мир вокруг серый, как перед рассветом. Лютый холод сковал все тело, заставляя сжиматься. Кожа просто горела, а легкие отказывались дышать. Пришлось дышать часто и только носом. Холодный влажный воздух замораживал меня как снаружи, так и внутри. Кажется, я перестаю чувствовать пальцы. Так, нужно найти топор и нож. Я отбросил их при падении, но они не должны быть очень далеко. Хотя, туман сильно осложняет поиски. Я сделал шаг в сторону, в которой предположительно и находится мое оружие. Черт, как же холодно. Из всей одежды на мне только шорты, а из обуви – тапочки с закрытой пяткой. Не самая хорошая защита от холода. Интересно, а моя регенерация справится с переохлаждением? Одни вопросы, ладно, не нужно думать о всякой ерунде. Передвигаясь мелкими шагами, я вглядываюсь в землю. Как же фигово-то, черт, нога проваливается, и я чуть не ухожу за ней в болото. С трудом откинувшись назад, падаю на землю. Нога не желает вырываться из плена вязкой ловушки. С усилием вытаскиваю свою конечность, но обуви на ней нет. Шик, вдобавок к этому, еще и промочил ногу в ледяной воде. Бгорд, падла, ты мне сейчас очень нужен. Где тебя черти носит? Бреду в одном тапке, съежившись и стараясь не очень сильно плутать. Топор я смог найти через полчаса блужданий. Он был воткнут в землю, но цел. А вот нож найти не смог. Искать дальше было бессмысленно, поэтому я внимательно оглядел лежащие вокруг валуны и, ориентируясь по мху, двинулся на юг. Не знаю, где я, но в любом случае не в Египте. Туман не позволял увидеть солнце, деревьев тоже нет. Я шел прямо, промерзая и стараясь не плутать. Третий глаз исправно показывал отсутствие жизни. Такое чувство, будто пронизывающий холод заморозил мои извилины и не позволяет мыслить. Единственным желанием было разжечь хоть какой-то костер, но ярость заблокирована, а больше у меня ничего огненного нет в умениях. Тратить оставшиеся очки я не спешу, в топку. Не зная, где я, отдавать их на ветвь интеллекта, глупо. С другой стороны, можно. Чуть не сорвался со скалы. Впереди оказался обрыв и, судя по шуму, за ним море или океан. Не знаю, ничего не видно. Блин, значит, нужно обойти. Но в какую сторону? Дерево, сосна какая-то. Не знаю, как она здесь проросла, но я был очень рад ей. Отрубив одну ветвь, я пошел дальше, ощупывая своей импровизированной тростью землю. Идти стало тяжело, и самое ужасное, я даже не знаю, куда иду. Ладно, где наша не пропадала. Повернулся налево от обрыва и пошел дальше. Впереди показалась тень, что-то высокое. Может, дерево? Блин, третий глаз еще не откатился. Признаться, смола, выделяемая сосновой веткой, придает моему и без того некомфортному походу дополнительное неудобство. Японский городовой. Я медленно начал отступать, но вот проблема. Тварь, похожая на пиявку, меня заметила. Красное тело, представленное исключительно мышцами, огромный рот с сотнями зубов иголок. Правда, иголками они были по отношению к ней, а для меня – настоящие ножи. В высоту она была 1.2 м. 103 уровень и очень пугающая внешность. На минуту я и забыл, что у меня есть умение. Попытался отпрыгнуть, но пиявка легко достала меня, впившись в левое плечо. Я в полной мере прочувствовал каждый зуб кинжал, врезающийся в мою плоть. Нанес удар топором, потом еще один. Собирался было уже применить удар великана, когда вспомнил о другом умении. Контроль. Отпусти, тварь. Тварь отпустила, и я свалился на землю. Было огромное желание прикончить ее прямо здесь. Вот только, если я это сделаю, то потеряю слишком многое. Кровотечение не прекращалось. Помнится мне, слюна пиявок разжижает кровь. И, судя по всему, у этой мерзости имеется такое же вещество. Твою мать, что делать? Так, не нервничать. Снял шорты и прижал к ране. Главное не отключиться. Или, может, убить животное на всякий случай. Нет, возможно, он мой единственный путь домой. Только бы не заснуть. Вот так, борясь со сном и слабостью, я продержался до полного заживления ран. После чего, надел окровавленные и грязные шорты и взобрался на пиявку. Ползи прямо. Так, теперь правее. Дальнейший путь проходил легче. Все-таки ездить на этом отвратительном животном куда лучше, чем идти пешком. Что оказалось для меня сюрпризом, пиявка была теплой. Греясь на ее спине, я просматривал пространство третьим глазом, но умение позволяло увидеть только живых, причем теплокровных. Привыкнуть к движениям своего ездового животного было непросто. С одной стороны, все ее тело, словно у дождевого червя, будто создано из колец и углубления, помогали лучше на ней держаться, но вот быть ее всадником не очень удобно, так как двигается она рывками, то растягиваясь, то сжимаясь. Не знаю, сколько я так прокатался, кажется, целую вечность, но, услышав знакомый шум волн, я заставил пиявку остановиться, после чего приказал ползти медленней. Несмотря на мою осторожность, мы чуть не слетели со скалы. Спасло только то, что у нее есть присоски, и я вовремя успел крикнуть. Голова и пара колец вместе со мной уже зависли над пропастью. Хорошо, что оставшаяся на земле часть перевесила, иначе лететь бы мне в ледяную воду. Медленно отползай назад. Червь меня послушался, и начал обратное движение. Когда мы отодвинулись от края, я развернул его налево. Черт, я что, на острове каком-то? Проехав еще немного, заметил свою знакомую сосну. Не может быть, мурашки прошли по спине. Но как же так, может, это другая? Нет, вот тут я отрубил ветвь. Я заблудился, надо выбираться. Но как, куда идти? Наверное, нужно продвигаться вдоль обрыва. Люди всегда жили возле морей. А если, вези меня к людям. Не сдвинулась даже. Вот же тварь, хотя, может, дело в самом указе, вези меня к еде. А вот теперь она повернулась. Пошла практически назад. Блин, а вдруг она питается сусликами или чем-то похожим? Вообще глупый приказ, но с другой стороны, я хочу есть, и меня мучает жажда. Но пить болотную воду, не самое лучшее решение, так что потерплю. Может, найдем хоть кого-то. Надеюсь, я все еще на планете Земля, иначе будет совсем печально. Периодически используя третий глаз, я ехал все время вперед. Туман начал рассеиваться, а солнце уже прошло зенит и клонилось к горизонту. Закончилось и болото, а передо мной появились огромные сосны. Пиявка ползла, огибая деревья и камни, пока не выползла на поляну. Тут моему взору предстало то, что она приняла за еду. Огромная туша белого волка. У волка была очень странная шерсть, будто из стали выкована. Торчала во все стороны. Волк мертв, свидетельствовала этому огромная лужа крови вокруг его тела. «Медленно уходи назад». Мой червь послушался и начал отходить. Я присматривался к окружающему пространству. Зверь убит совсем недавно, кровь на земле еще исходит паром, а значит, его убийца может быть где-то рядом. Интересно, что тело не разорвано. Волк лежит ко мне спиной, а рана, видимо, на брюхе. Хэк! Услышал я сбоку и вовремя обернулся. Прямо в меня летела огромная секира. Спрыгнув с пиявки, я увидел, как топор вошел в мой транспорт, разделив его пополам. Лезвие секиры было настолько огромным, что не понадобилось даже половины его ширины, чтобы перерубить червя. «Твою!» Выглянул из-за камня, за которым прятался, и судорожно сглотнул. Огромный викинг, ростом с молодую сосну, рогатый шлем, шуба из шкур зверей. Судя по всему, таких же волков. 405 уровень. Спрятавшись обратно, я постарался медленно отползти в сторону. Великан подошел к своей жертве и вынул топор из земли вместе с хорошим куском почвы. Пробурчав что-то невнятное, он развернулся и пошел к телу волка. Вроде не заметил, да если и заметил, чего ему бояться-то? Я по отношению к нему не больше муравья. Стоп, а ведь этим можно воспользоваться. Нужно проследить за ним. Он где-то живет, чем-то питается. Главное не нарваться, хотя, я сейчас для него, как бложка. Выйдя из-за камня, перебежками от дерева к дереву, обходя поляну, двинулся за викингом. Великан шел спокойно, не оборачивался и не нервничал. Хорошо, что тут нет этого густого тумана. Огромная фигура хорошо видна издали. Продолжая свой путь, я добрался до его стоянки. Как оказалось, воин был не один. Вокруг костра стояли двое его сородичей, а на вертеле готовился кабан. Скорее всего, это именно кабан, хотя тот хряк, которого мы убили вдвоем с Мишкой, по сравнению с этим был просто поросенком. Подходить к освещенному кругу костра я не рискнул, поэтому наблюдал за ними издали. Солнце уже подошло к горизонту, вот только заходить и не собиралось. Трое воинов вели неспешную беседу. Они похожи на людей, но их грубый язык мне совершенно непонятен. Дожарив свой ужин, великаны разделили его на троих и с удовольствием съели. Двое завалились спать, и только один из них остался сторожить товарищей. Желудок уже давно прилип к позвоночнику, а во рту пересохло. Последние несколько часов я только и думал о том, как бы украсть у них кусок еды или глоток воды. Пока они ели, я давился слюной. Осмелев от голода, подобрался ближе к их лагерю. В стороне, прямо на земле валялись кости. Впрочем, костями они были только для них, а для меня это была гора мяса. Взяв топор поудобнее, я отрезал хороший кусок и тут же ушел с ним подальше. Голод заставлял немедленно его утолить, поэтому я вгрызся в мясо и сразу начал давиться. Слюна отсутствовала, поэтому еда не спешила проходить по пищеводу, затрудняя дыхание и требуя немедленно попить воды. Но запить нечем. Плюнув на осторожность, я вернулся к их лагерю. Вода обнаружилась в кожаных бурдюках, и, сделав в одном из них дыру топором, я тут же прильнул к нему. Живительная влага разлилась во мне, проталкивая пищу. Как жаль, что у меня нет ничего, что можно было бы использовать как флягу, хотя, отрезав часть бурдюка, я попытался его приспособить под емкость для воды, но нет, кожа жесткая и не хочет гнуться. Ладно, используем ее не по назначению. Отделив кусок побольше, я тут же его унес в свое убежище. Будет чем накрыться. Теперь вода. Найдя подходящее полено, я разрубил его пополам и выколупал в одной части углубление. Работать приходилось топором, что не очень способствовало скорости, тем более, я постоянно старался быть тише. Манипуляции остались незамеченными, поэтому я набрал воду и побежал обратно. Накрывшись сухой стороной импровизированного одеяла, я продолжил трапезу, уже не спеша пережевывая жесткое мясо. Когда все было доедено, пришла сонливость. Хотелось просто вырубиться, но я решил с этим не спешить. Исключительно на силе воли поднялся, набрал еще провианта и воды. Осмотрев местность, нашел огромное поваленное дерево, спрятался за ним, накрыв воду листком какого-то растения, похожего на лопух. Мясо завернул в такой же лист, укутался в свое одеяло и прижался к бревну. Сон пришел моментально. Проснувшись, я ощутил все прелести сна на земле. Тело не хотело шевелиться, любое движение вызывало боль, а солнце уже в зените. Где я? Как сюда попал? Как смог какой-то вшивый божок проклясть апостола Бога справедливости? Как много вопросов, и ни одного ответа. О том, как поживают мои товарищи, я особо не переживаю. Практика показала, что они умные и сообразительные ребята. Я был их лидером, но почему так сложилось, непонятно. Ладно, они справятся, я верю в них. Мне бы самому выжить в этом странном месте. Итак, давай посмотрим правде в глаза. Я в другом мире? Не факт, если присмотреться, в лесу встречаются вполне знакомые растения. Есть и незнакомые, про животных вообще молчу, но все же что-то общее с обычным зверьем у них есть. Поехали дальше. Ночи здесь нет и очень холодно. При том, что попал я сюда из жаркого июльского дня. Абсурдность ситуации спорит со здравым смыслом и пока у них ничья. Пофиг, разберемся уже по ходу действий. Так, что нам нужно? Я осмотрел себя. Нужна одежда. Но это не критично. Организм, вроде, справляется с холодом, однако, защита не помешает. Дальше, нужны еда и питье. Но сосуда для воды нет, с собой у меня только топор и шорты. Нож потерял, арбалет оставил на виверне. Дружи с лесом. Он и накормит, и напоит, и согреет. От слов, прозвучавших в моей голове, повеяло теплом и спокойствием. Все верно, я не зря зовусь лешим, в лесу я не умру. Для начала, озаботимся каким-нибудь подобием фляги. Наспех перекусив, я выглянул на поляну к великанам. Хозяева покинули свою стоянку, не оставив практически ничего. Даже порезанный мной бурдюк забрали, а может, выкинули. Тут уже хозяйничали другие существа. Ура-у-у, повернулось ко мне нечто, похожее на гиену, с голым крысиным хвостом и двумя парами глаз, расположенными таким образом, чтобы видеть все окружающее пространство. Уровень 108, ростом мне по шею. Страх. Все противники замерли. Отлично, работает. Интересно, как тут уживаются такие разные уровни вместе. Хотя, с другой стороны, в дикой природе часто живут рядом сильные и слабые хищники. Эти, видимо, являются падальщиками. Так, тут всего 8 особей. Контроль. Теперь у меня как минимум на сутки есть транспорт. Удар. Топор перерубил шейные позвонки первой твари. Подойдя к следующей, я лишь сильнее размахнулся и нанес удар. Третья также погибла бесславной смертью. Вы получили уровень. Ваш уровень 89. Неплохо. Может и остальных убить? Мне всего за троих дали 4 уровня. Хотя нет, живыми они мне сейчас нужнее. Так, можно попробовать использовать что-то из их внутренних органов как сосуд для воды. Хотя это будет ненадолго, да и почему я сразу об этом не подумал. Вернувшись вместе со своими новыми знакомыми к лагерю, я отрезал часть своего одеяла и начал стесывать, стараясь сделать тоньше. Процесс пошел как надо, и вскоре я получил достаточно тонкий кусок кожи. Он мог сгибаться, но при этом не рвался. Далее, отрезав длинную узкую ленту от одеяла, сделал дыры по краям первичной заготовки, вдел в них тонкий лоскут и перевязал ниже отверстий. Просто великолепно. Фляга готова. Так, теперь одежда. Многое тут не придумаешь, так что отрезав еще часть от одеяла, я соорудил себе накидку. Вырубил большое отверстие для головы в центре, надел на себя и перемотал импровизированным ремнем. Отлично. Не хватает брюк и обуви. Так, с брюками разберемся завтра. Сегодня нам нужно защитить ступни. Два куска кожи по центру не трогаю, а с краев нужно истончить. Положив на более толстую часть материала стопу, приподнял края, продел пару новых тонких лент и завязал на щиколотке. Не очень удобно, но пока сойдет. Отлично. Стоп, сделаем еще пару мешочков для воды и пищи. Когда я закончил с заготовками и набрал еды, солнце уже было в зените. Выбрасывать остатки кожи не стал. Ее еще много, нужно будет сплести веревку. Забросил все свои пожитки на спину одной из гиен и взобрался на нее сверху. «Везите меня к воде, которую вы пьете». Мы тронулись в путь. Высокие сосны, кусты с можжевельниками, мох и лишайник. То там, то тут мелькают различные твари. Третий глаз стал моим постоянным умением. Именно его использование позволило увидеть приближавшуюся к нам белую точку в небе. Решив, что береженого Бог бережет, укрылся вместе со своими псами под густой сосной. Точка приближалась, и вскоре над нами пролетела огромная рептилия. Я считал самку виверны большой, но этот зверь оказался куда крупнее. Белая чешуя, шипастое тело, словно вытесанное из мрамора, и вытянутое, как у крокодила, морда. Дракон, настоящий повелитель неба, пронесся над нами, заставив мое горло моментально высохнуть. Дождавшись, когда зверь удалится, я отправил своих подконтрольных дальше. Через некоторое время лес начал меняться. Появились лиственные деревья, трава. Мы спустились к оврагу. Здесь протекал небольшой ручей. Я спрыгнул на землю и, постоянно озираясь, наклонился к источнику. В любой момент могут появиться непрошенные гости. Обмотал более чистой частью своих шорт горлышко самодельного бурдюка и начал набирать воду. «Кто хочет пить, пейте, пока не утолите жажду», — обратился я к своим псам. Я наполнил бурдюки, напился и постирал свои многострадальные шорты. Они мне еще пригодятся. «Все, пора отправляться дальше». Сел на свое животное и приказал ему следовать вперед. Остальным был дан приказ бежать за нами. Не знаю, сколько еще смогу без сна, но без этих гиен мне будет очень сложно. На выходе из оазиса заметил молодой орешник. Прекрасно. На первое время будет лук. Конечно, достойного оружия не получится, но хоть что-то полезное. Отрубив нужную ветвь, краем глаза заметил шевеление кустов. Вперед, бегом. Взобрался на своего зверя, когда он уже бежал. Сзади послышался рык, и из кустов выпрыгнул огромный волк. «Сородич твой мертвой твари, что я видел вчера на поляне. Уровень 235. Зверь не поймал никого, но продолжил погоню. Скорость гиен была сопоставима со скоростью хорошего скакуна, но волк быстрее. Одна из моих зверушек споткнулась и упала, став легкой добычей хищника. Монстр в мгновение ока перегрыз ей глотку и бросился за нами. Черт, будь это лев или тигр, он бы успокоился на одной туше, но волки не умеют останавливаться. Он будет убивать до тех пор, пока в живых останется хоть одна жертва. Понимая всю печальность ситуации, я отдал новое расположение своему зверю. Все в разные стороны, и медленно бегите, куда глаза глядят. Наклонившись к уху гиены, я прошептал: «Направо». Мы свернули и побежали, отдаляясь от остальных. Волк завернул за ближайшей целью, я же повел своего скакуна обратно к воде. Добравшись до ручья, мы отправились вниз по течению, стараясь сбить след. Выбрались только минут через 10, я сделал огромный круг, объезжая место встречи с монстром. Мой зверь несся во весь опор, но иногда я давал ему возможность передохнуть. Все же мне не хотелось, чтобы мой единственный транспорт умер раньше времени. Кто знает, когда мне еще встретятся твари подобных уровней, чтобы я мог их подчинить. Но мои мысли отвлекло странное чувство. Обернувшись, я увидел волка, несущегося за нами. «Да что же ты докопался, гад?» Сбросив все свои пожитки на землю, я запрыгнул на дерево, подтянулся и взобрался повыше. Своего ездового зверя отправил дальше, а сам перепрыгнул на следующую ветвь. Все мое имущество, кроме топора, осталось под деревом. Оно только замедлило бы меня. Когда я поднимался на очередную ветку, возле моей ноги клацнула челюсть зверя. Волк не достал меня и бросился дальше. Вскоре он догнал несчастную гиену и, расправившись с ней, вернулся ко мне. «Тварь, шел бы ты отсюда!» — обратился я к хищнику, но он не стал меня слушать, начав кружить вокруг дерева. Я присел, стараясь придумать, что делать. Будь это обычный волк, он бы со временем ушел, но тут ничто не факт. Что делать? Свить гнездо и жить здесь? Бросок. Естественно, животное его даже не почувствовало. Наивно было полагать, что это сработает. Хотя, пока я ждал откат умения, зверь внезапно ушел. Появилась надежда, что он не вернется, но через пару минут он пришел с моим недавним транспортом в зубах. Монстр улегся и начал с упоением поедать свою жертву. «Ну вот, что тебе еще нужно? Еда есть. Иди отсюда». Но он снова меня не послушал, поэтому я использовал бросок, но уже не на волке, а на камушке рядом с ним. Снаряд попал прямо в лоб хищника. Зверь подпрыгнул от неожиданности, озираясь по сторонам, но увидев только меня, нанес удар лбом по дереву, из-за чего я слетел с ветви, удержавшись в последний момент одной рукой. «Ничего, откатится мое умение, получишь еще свое, гад». Волк задрал голову и оскалился. Окровавленная пасть смотрелась очень внушительно. А все-таки мой камушек нанес небольшой урон. Между глаз монстра виднелась шишка. «Значит, буду тебя бить до тех пор, пока не забью до смерти. Оскалился я ему в ответ. Эти слова тварь, видимо, поняла, так как бросилась прочь, оставив свою добычу. Я ошеломленно смотрел на убегающего противника, когда громадная тень появилась над ним. Птица резко опустилась, схватив хищника огромными когтями. Орел размером с белаз поймал животное и отправился в полет вместе со своей жертвой. Уровень его был 389. Всегда найдется кто-то сильнее. Улыбнулся я своим мыслям. Спустившись вниз, собрал свои вещи, выпил воды и задумался, что делать дальше. Бросать все свое имущество здесь жалко. Все-таки, мне это может еще понадобиться. Брать с собой, еще большая глупость. Замедлюсь сильно. Так, надо пока организовать костер и поджарить куски мяса гиены, оставленные моим недавним преследователем. Нужен костер, но маг из меня так себе. Не хочется тратить на это свои умения, но на разведение огня трением уйдет куда больше времени, если вообще сработает. Так, я поднялся на 4 уровня. Очков характеристик 12, новых очков умений я пока не получил, а в запасе осталось всего 3. И тратить их совсем не хочется, однако, думаю, нужно пренебречь одним из них. Посмотрим, что тут есть. Так, воспламенение зажигает определенную область, основана на интеллекте, но мне должна помощь. Что же, скрипя сердце, беру, аккуратно шагая по лесу, стараясь не шуметь, собираю хворост. Между делом нашел дуб, содрав с него кору, вернулся обратно. Эффект от умения больше походил на огонек от зажигалки, но в моем случае этого достаточно. Прокачивать его смысла нет. Оно будет заменять мне спички. Процесс пошел, постепенно переворачивая мясо, я следил за его готовностью. Обжарив останки многострадальной гиены до аппетитной корочки, собрал их в импровизированный мешок. Далее, в ожидании падальщиков, я занялся изготовлением кожаной веревки. Переплетая лоскуты, я, как в далеком прошлом, делал подобие кнута. Конечно, длины лент не хватало, приходилось вить, образуя петли. На веревку ушла вся оставшаяся кожа. Не знаю, сколько времени я провел за этим увлекательным занятием, но в итоге обрел вполне приличного качества веревку. Я осмотрелся вокруг и, не заметив поблизости животных, ушел со своего места. Примерно через час нашел подходящее дерево, взобрался на него и, привязав себя к ветви, заснул. 2. Утро. Присев на ветку, я размял мышцы. Нужно найти людей. О том, что это не наш мир, пожалуй, и думать не стоит. В этом случае я ничего изменить не смогу, а переживать просто так глупо. Спрыгнув на землю, отправился дальше, по мху определяя направление. Двигался я перебежками, стараясь не привлекать к себе внимание местных обитателей. Вокруг никого не видно, но если ты никого не видишь, это не значит, что никто не видит тебя. Третий глаз и моя осторожность позволяют обнаружить различную живность издалека. Экономя воду и еду, я продвигался все дальше. Через какое-то время, заметил, что лес начал меняться. Все больше лиственных растений, в большом количестве появились трава и кустарники. Передвигаться стало тяжелее, тревога нарастала. Все-таки сейчас мне было сложно заметить хладнокровных или маскирующих свое тепло монстров. Медленно пробираясь мимо одного высокого дуба, я почувствовал, как земля под ногами начала трястись. Доспех. Подбираясь ближе к стволу дерева, пытаюсь понять, что происходит. Землетрясение или монстр? Если монстр, кто же это, и где он сейчас? Земля ушла из-под ног в прямом смысле. Я почувствовал, как падаю в яму. Попытка прыгнуть ни к чему не привела. Полет. Вовремя. Из того места, где я только что стоял, вылетела огромная тварь, похожая на червя. Уровень 146. Контроль. Не сработало. Монстр скрылся в земле. Я нервно сглотнул и подбежал к большому валуну. Взобравшись на него, начал озираться по сторонам. Неизвестно, откуда эта гадость нападет. Топор бесполезен, противник слишком толстый. Попробую умением. Послышался шум, и справа появился гигантский червь. Огромная пасть и тьма зубов, плоских и широких, как пилы. Отпрыгнув в сторону, броском посылаю в него камень. Снаряд пробивает тело врага и проходит насквозь, улетая дальше. Как и пиявка, эта тварь не имеет брони или кожи. Отлично. Подняв еще один камень, положил возле валуна. Теперь выжить до тех пор, пока откатится умение. Перехватил топор покрепче. Толку от него нет, но чувствую себя с ним уверенней. Вся концентрация на слух, глаза прикрыты. Они не смогут увидеть все. Зверь прыгнул со спины. Кувырок в бок. Приземляясь, чуть не споткнулся о большую сосновую ветвь. Интересно, я ведь довольно сильно метнул ту бочку в крепости, так почему бы не попробовать с веткой? Отойдя в сторону, я начал бегать, петляя и вынуждая монстра двигаться за мной. Как только восстановилось умение, я развернулся к своему сосновому снаряду, стараясь бежать прямо на его острие. Монстр не заставил себя ждать. Прыжок в сторону, бросок, вовремя. Тварь как раз уже намерилась скрыться, и мое копье попало прямо в нее. Голова уже была в земле, а хвост снаружи. Вот теперь время топора. Подбежав к червю, начинаю рубить его. Противник выныривает, стараясь зацепить меня, но на поверхности он слишком медлителен. Уворот, удар, кувырок, удар. Кровь хлещет в разные стороны. Красная, но какая-то холодная. Еще несколько ударов привели к тому, что часть монстра отвалилась. Голова ушла под землю, а хвост остался на поверхности и бился в конвульсиях. Передняя часть попыталась отомстить за свою половинку и прыгнула на меня, но я ждал ее и отскочил в сторону. Однако, в этот самый момент подо мной снова пропала опора. Полет. В том месте, где я был, появилась такая же тварь, что выбила меня из колеи, и только сейчас я заметил ее 73 уровень. Обернувшись к тому месту, где лежала отсеченная часть червя, не застал ее на месте. Подбежав к своему валуну, взобрался на него и начал озираться. Монстры нападали по очереди, и я понял, что моя догадка верна. Они оба были 73 уровня. Страх. Поднявшаяся в воздух половинка приземлилась плашмя на землю. Вторая особь не заставила себя ждать. Контроль. Вот, теперь у меня два послушных земляных червя. Монстры оказались практически идентичными, разница была только в длине. Я закинул на длинного свои вещи и сел сверху. Команды следовать к людям они не послушались, поэтому их пришлось просто отправить прямо. После того, как мы отправились в путь, я понял, что скорость их передвижения на земле намного ниже, нежели под. Эта особенность меня сильно озадачила. Я спешился и закинул свои пожитки на плечо. Так будет быстрее, а их послал под землю. Черви передвигались около меня и поднимались наверх после трех ударов о землю палкой. Поразмыслив немного, я понял, что из самодельного лука и стрел ничего здесь подстрелить не смогу, поэтому использовал отломанную ветвь как трость. Дальнейшее путешествие проходило также напряженно, но уже немного лучше. Подконтрольные появлялись по моему первому зову, после чего я обновлял умение и шел дальше. Когда произошел очередной откат, я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Впереди в кустах показался большой сгусток тепла. Размерами он был больше встреченных мной гиен, но вот до волка не дотягивал. Что бы это ни было, лучше держаться от него подальше. Я направился в обход, наблюдая за действиями неизвестного зверя. Вот только отпускать он меня явно не собирался. Как только я отошел, он выпрыгнул и направился в мою сторону. Три удара палкой о землю. Убейте его. Я присмотрелся к животному. Очень похоже на тигра. Единственное отличие в длинном хвосте с шипом на конце. Зуб даю, этот шип содержит яд. Уровень 123. Страх. Не помогло. Бросок. Камень остудил пыл зверя. Удар в висок заставил тигра упасть. Мои помощники тут же впились в его плоть своими зубами. Хвост животного проткнул одного из червей и откинул в сторону. То же самое он сделал и со вторым, после чего встал и посмотрел на меня. И было в его взгляде что-то такое, что волосы на затылке зажили своей жизнью. Второе дыхание. Я поднял топор. Бросок. Оружие со страшной силой влетело в лоб животного, пробивая череп и ныряя внутрь. Слава богу, что его уровень оказался намного меньше, чем у волка. Его бы я так не смог прибить, только топор бы потерял. Подойдя к мертвому зверю, засунул руку в череп и начал искать топор. В голове зверя было тепло, но и немного противно от мягких мозгов. Оружие было найдено и не без труда извлечено на белый свет. Обернувшись к своим помощникам, нашел их мертвыми. Не знаю, что содержалось в жале этого монстра, но оно убило их практически моментально. Можно было бы попытаться достать жилу с ядом, но топором я даже не рискнул туда лезть. Кто знает, как поведет себя яд, попав на кожу. Поэтому я обрубил хвост у основания и взял его с собой. Может, пригодится. Подняв все нужное, отправился дальше в том направлении, в котором шел. Опять потерял своих подконтрольных. Сколько можно-то, размышляя о житейской несправедливости, заглянул в логи. Вы получили уровень. Ваш уровень 93. Хоть одна приятная новость. Очков умений 4, а характеристик 24. Я ведь еще прошлые не распределил. Тратить их я пока не стану, Лучше поднимусь до сотовой, там улучшу имеющиеся умения. Конечно, хочется взять что-то новое, полезное. Вот только чем выше уровень, тем тяжелее будет расти дальше. Я продолжил свое шествие в поисках людей. Как только усталость взяла свое, забрался на дерево. Сон пришел моментально. Дерево, конечно, не самый надежный защитник от хищников, но лучшего варианта я в данной ситуации не знаю. Из-за своего чуткого сна несколько раз просыпался ночью от различных шорохов. Выспавшись, отправился в путь. Сегодня все прошло легко. Такое чувство, что лес мне дал немного отдохнуть. Никто не нападал и не пытался съесть. Следующий день тоже не отличился особыми происшествиями. Только к тому времени, когда я уже подумывал ложиться спать, на горизонте появилось пятно тепла. Присмотревшись, я понял, что кто-то приближается ко мне. Рассмотреть монстра я не успел, умение закончило свое действие. Второе дыхание, третий глаз. Монстр уже оказался метрах в пяти от меня, но при этом своими глазами я никого не видел. Ступор. Невидимка остановился. Слава богу. Контроль. Покажись. Приказ сработал, и животное предстало предо мной во всей красе. Писец. Нет, я не ругаюсь. Это и правда был писец. Как минимум очень похож на него. Желтые глаза с овальными зрачками и сероватая шерсть. Вытянутая морда и короткие ушки. Уровень 105. Я на секунду восхитился его красотой. Всегда любил этих животных. Зимой они становятся белыми как снег, а летом вот такие, серые. Никогда не видел их своими глазами, но очень много читал. Единственное, что выдавало в нем хищника, окровавленная морда. Значит, он кого-то ел. Это хорошо. Мои запасы пищи как раз закончились. Я запрыгнул на спину своего нового товарища. «Веди меня к своей пище». Снежная лисица двинулась обратно. Быстрее. Она ускорилась, заставляя меня откинуться и схватиться за ее шкуру еще крепче. Оказалось, я забрел практически вплотную к ее берлоге. На земле лежал олень, точнее, нечто, похожее на оленя. Внешних отличий не заметить, но кто его знает. Я спустился к туше животного, стараясь рассмотреть получше, когда мой третий глаз позволил обнаружить еще одно существо поблизости. Резко развернувшись, я встретился взглядом с таким же песцом. Он был немного больше моего. Контроль еще не откатился, как и второе дыхание. Я поднял топор, бросок, но лис оказался быстрее. Он легко увернулся от моей атаки, оскалился и бросился на меня. «Убей его!» Мой подконтрольный зверь врезался в тело своего сородича, вцепившись в глотку. То, что происходило дальше, мне тяжело объяснить. Мой противник посмотрел на своего собрата, но не атаковал убивающего его зверя. Еще больше оскалившись, он потащил его ко мне. Он просто шел, смотрел на меня, взглядом полным ненависти, и шел. Он не хотел причинять вреда моему животному, а мой подконтрольный продолжать рвать ему горло, разбрызгивая кровь. Из глаз моего помощника катились крупные слезы. Я перестал понимать, что происходит. Я просто смотрел на эту странную картину. В какой-то момент атакованный зверь упал, победитель оторвался от тела своей жертвы, а я смотрел, как из глаз песца катятся крупные слезы. Я заглянул ему в глаза, и моей груди похолодело, такая боль была в них. Присмотревшись к животным, я понял, что только что самка убила самца, судя по всему, своего самца. Уау-уау, уау-уау, раздалось за спиной. Из огромной норы вышло маленькое недоразумение на гнущихся лапках. Щенок был размером с кошку и очень тонко лаял. Я столько всего прошел, стольких убил, но именно сейчас мое сердце сжалось от сожаления. Я убил его отца и должен убить мать. Если я отпущу ее, уверен, она найдет меня, чего бы ей это ни стоило. Посидев немного в полном опустошении, зашел в нору, но никого там не обнаружил. Видимо, щенок у них был один. Я велел лисице накормить своего детеныша, после чего прошелся по округе и нашел свой топор. От удара он разлетелся на осколки. Я вертел в руках то, что осталось от лезвия. Вместо ножа сойдет. Отрезая куски мяса, я думал, долго думал. Тепло и сытость начали нагонять сон. Не спать. Я не могу позволить себе спать. Нужно сохранить жизнь самки. Но как это сделать? Приручить? Не смешно. Стоп.